1, 2, 3. Мутер. Выруби-ка эту потребень, и без нее муторно. Ну не втыкаешься ты, Борман. Я когда немецкую музыку слушаю, Рамштайнов, там Вагнер или там какие-нибудь ихние марши, у меня все внутри поднимается и встает, не хуже как от бабы. Так и хочется мне кому-нибудь башку отвернуть. Мелкая у тебя нацистская душонка, чертяра. Небось, в школе или в этом своем техникуме в скинах ходил? Ходил! А чего, весело только... Ну давай, колись. Ну там ларек перевернуть, фенов цепями погонять, черножопым задницу надрать, это еще куда ни шло. Майн кампф, небось, читали? Читали. По слогам? По слогам. Ницше? Ницше не читали, он сам рассказывал. Ага. Так вождя звали. Ага. Ну и много вам наговорил этот Заратустра? Много всякого. А потом на посвящении поймали бомжа, нам биты в руки сунули. А Ницше и говорит: забей, мразь, убей в себе ублюдка. А ты, значит, не захотел сверхчеловеком становиться? Да нет, Борман. Бомж знакомый оказался, сосед-алкаш, дядя Коля. Квартиру пропил, сам на помойке жил. Ну чё мне его грохать? Я и полинял потихоньку, потом к вам прибился. Да, чертяра, не потянул ты на истинного арийца. Не потянул. А свою немецко-фашистскую мудятину слушаешь? Хорош гундеть, Борман! Патриот выискался, а ты сам по чьим черепам стрелял? Вот и не бзди. Ух ты, какой ты взрывной парень, как будто у тебя вместо копчика Бигфорда в шнур. Мозги у тебя тоже на бикрень? А ты думал, ты один такой умный? Я, между прочим, по-серьезному со многим у Адольфа согласен. Правильно мужик мыслил. Ему только на нас не надо было переть. Договорились бы со Сталином, глядишь, давно бы Америку к ногтю приструнили. А унтерменши на плантации. Deutschland Soldaten Unteroffizieren. Ja, Stangelzirkel. Das ist fantastisch. Mamka, jajko, mleko. Geben Sie uns bitte einen deutschen Wein. Darf ich Ihnen einschenken auf Ihr Foul? Danke sehr, danke. Ich möchte nicht mehr trinken. Darf ich Ihnen eine Papierosa anbieten? Ich rauche noch mit Filter. Wo sind Sie geboren? Meine Heimat ist die Deutschland. Bald freue ich den in die Heimat zurück. Ich liebe meine Vaterland. Unser Volk ist ein friedliebendes Volk. Ja, unser Ziel ist die Errichtung der faschistischen Gesellschaft. Der Aufbau des Faschismus in der Russland wird der größte Sieg der Menschheit werden. Deutschland, Deutschland über alles. Hitler kaputt. Ja. Ух ты! Тля! Напугал. Ты что, не мой болван, так подкрадываешься? За Ика можно остаться. Да все понятно. Не маши ты руками. Ты где столько шлялся? Самогон принес? Тебя только за смертью посылать. Смотри, черт. Он ее и привел. Кого? Ребята, ребятушки, слава богу, хоть вас нашел. Вы тут Карпенко не видели? Ну, Карпенко. Ой, пропал я. Все пропали. Ты кого, чуха немая, привел? Где ты его подцепил? Парень, ты че? Тебе че тут надо? Да убьет он меня, убьет. Я приказ не выполнил. Он знаете какой? Он все может. Все. Ну помогите же. Вы же знаете, где он. Знаете. Знаете. Я же вижу, что знаете. Ну скажите, где он? Слышь ты, мудила, ты кто такой? Че, дома не сидится? Я Демин. Лейтенант Демин. Вы чего, меня не помните? А я вас помню, ребят. Помню, как атаку отражали. Пять танков сожгли, а потом автоматчики. потом ничего не помню. Слышь, Демя, водки надо пить меньше. Шел бы ты домой, у нас все равно не обломится. Да погоди ты, а ты нас это точно признал? Приглядись получше, может, это и не мы. Ну как же, я своих людей не помню. Красноармеец Власов, красноармеец Иванов и контуженный красноармеец Чухненко. Иди проспись, рожа пьяная. Да не могу я спать, душа болит. Шумно стало, шумят очень, не спится. Не могу заснуть, мне Карпенко найти надо. Он же думает, струсил я. А это чья голова? Не голова это, череп. Карпенко? Карпенко убили! Убили! Вы убили! Нет, ты видел? Ты видел, что у него на спине? Страсти, мордасти, совсем спилась русская деревня. Догнать бы гада, да навешать кренделей. Кого догнать? Вы что, не понимаете? Кому навешать? Это же они, они! Дырки у него пылевые в спине. Да заткнись ты, гнида, какие дырки? Не понимаешь? Это у тебя от Сусимы долбоежики в мозгу завелись. Говорил я тебе четыре много. Да пошел ты! Идите вы все! Я чувствовал, что не надо было с вами связываться. Зачем ты стрелял? Зачем? Если ты сейчас, падла, не успокоишься, я тебя, как эти кости, продырявлю. Немой, ты что сидишь? Водку давай! Держи его! Да! Держи, сука, за руки! Пей, сука, ты бесхребетная! Пей. Немой, давай! Пей, засранец! Нишанский выблядок, блядь! Пей!